Глава 17. Пятница, ночь Хэллоуина. Я стою перед зеркалом в костюме Sailor Moon. Бело-синий боди, короткая юбка, высокие красные сапоги-ботфорты, на голове хвостики, торчащие из пучков, украшенных заколками. Я выгляжу именно так, как и мечтала, только сейчас не испытываю радости по этому поводу, совершенно. Я выгляжу как насмешка над самой собой, луна в матроске. У меня нет ни единой мысли о веселье. Я жду охоты и мысленно готовлю себя биться до последнего. «Ты просто бомба!» — вырывается в комнату Стася в костюме Уэнсдей. «Готовься, сегодня тебя будут разрывать на части!» Я не спешу объяснять ей, что мне это неинтересно. Она не поймет, потому что для нее это повод развеселить меня, в то время как сегодня решится моя дальнейшая судьба. Клуб забит до отказа. Густой искусственный туман стелится по полу, цепляясь за сапоги. Давящая музыка, в которой слышны искаженные жуткие звуки, проникает под кожу, создавая необходимую атмосферу. Толпа сегодня выглядит как безумный слет монстров, нежити, а еще киногероев. Но меня не интересуют костюмы других. Я ищу лишь одного человека на этом балу чудовищ. Того, кто определит мою дальнейшую судьбу. Мы со Стаськой пробиваемся к бару. Я заказываю воду, руки дрожат. «Расслабься!» — кричит она. «Выглядишь так, будто на казнь пришла!» Я пытаюсь улыбнуться. Мой взгляд сканирует зал, пробираясь сквозь извивающуюся толпу, но я все еще не вижу его. Даже дружков Леона не видно поблизости. «Пойдем танцевать!» — тянет меня на танцпол подруга, и я механически следую за ней. Мы начинаем двигаться, но ее внезапно сносит огромный оборотень, заключая в объятия. Стася оборачивается к нему и, приподняв маску, начинает жарко целовать. Только так я понимаю, что оборотень у нас сегодня Алекс. Понимаю, что я тут лишняя, поэтому незаметно ускользаю к бару, когда чувствую на себе пристальное внимание. Кажется, будто по моей шее движется насекомое. Я накрываю ее рукой и, конечно же, ничего не нахожу. Но это ощущение становится лишь отчетливее. Я оборачиваюсь и выцепляю взором того, кто не отводит от меня взгляда. Даже несмотря на наличие маски, скрывающей нижнюю часть лица, на которой светится фосфором костлявый рот, я знаю, что это он. Он стоит на балконе и смотрит сверху вниз на собравшихся. Помимо маски, на нем нет костюма. Только черные брюки и темная, почти черная рубашка с закатанными до локтей рукавами. Обнаженные татуированные предплечья опираются на перила. Леон не двигается, не делает никаких жестов, просто стоит и смотрит. Но этого достаточно, чтобы воздух вокруг меня стал густым и спёртым. Сердце заходится, пытаясь вырваться из груди. Я первая отвожу взгляд. Глотаю комок в горле, потому что это все слишком реально. Атмосфера неотвратимости становится еще более осязаемой, и меня потряхивает от неизбежности нашего столкновения. Псих здесь и надел маску, выискивая для себя добычу. И я так хочу, чтобы все его угрозы остались лишь фарсом, и на самом деле я ему давно наскучила. Мне не нужны игры, я хочу покоя. Внезапно музыка стихает, сменяясь нарастающим гулом. Свет гаснет, оставляя лишь несколько кроваво-красных прожекторов. На возвышении появляется Марк в маске горгульи. «Доброй ночи, твари!» Его голос разносится над танцполом. «Сегодня не все переживут эту ночь. До утра смогут дожить только самые выносливые, хитрые и быстрые». Я снова бросаю взгляд на балкон, но Леона там нет. Он исчез, растворился в толпе, как призрак. «Удачи, обреченные!» Музыка снова обрушивается на зал еще громче, еще агрессивнее. «Боже, я так надеялась, что меня выберут!» — подлетает ко мне Стася и кричит, пританцовывая. Я стою, молча вцепившись в стакан. В отличие от подруги, я не надеюсь, потому что знаю, моя метка уже стоит на мне, и мне не нужно гадать, кто именно будет моим охотником.